Илья Савич, Сергей Карелин, инженер магических сетей 2, глава 1. Тайфун, они же говорили, что море спокойное. Пару минут назад на корабле тревожно зазвенел колокол. Протяжный гулкий звон должен был загнать всех в каюты, но, как ни странно, заставил вылезти на палубу даже тех, кто изначально находился там. Интересно же, многие пожалели. Соленый ветер бил в лицо, качка усиливалась. «Все в каюты, все в каюты», — кричал матрос, бренча колоколом. «Сохраняем спокойствие, все под контролем». Аристократы все же направились внутрь вслед за остальными пассажирами. Загудел ветер, в шуме растворялся удаляющийся крик матроса. А мы с медведем остались возле заграждения и внимательно наблюдали за угрожающей стихией. Сидеть и ждать в тесной каюте у моря погоды я не хотел, как и мой спутник. Когда вот так повторяют про контроль, значит, никто ни хрена не контролирует, прорычал медведь, сплевывая за борт. Я промолчал, но не мог мысленно не согласиться. Странный тайфун надвигался на нас, на небе не сгущались тучи, небо не менялось. Он будто сам собой возник из ниоткуда, как только на горизонте показались берега Японии, точнее, японской губернии, как ее теперь следовало называть. «Господа, господа, проследуйте в каюты». Мы обернулись на крик еще одного матроса, и как раз вовремя. С новым порывом ветра с неба обрушился ледяной дождь, отчего пальто на спине сразу намокло, а по затылку пробежали неприятные мурашки. Матросу, совсем молодому пареньку, повезло меньше, ему дождь ударил прямо в лицо. Он зажмурился, прикрылся рукой, а с новым рывком едва не повалился кубарем. Я подхватил его и поставил на ноги. «Держись, моряк, адмиралом будешь», — махнул медведю, и вдвоем направились. Нет, не вниз. Наоборот, в рубку, откуда доносилась ругань капитана. Дождь принес привкус металла. Не было сомнения, что тайфун неприродного происхождения. Тут явно поработали маги. Я невольно вспомнил то, что произошло сутки назад. То есть, как не можете заправить наш вертолет, вы хоть понимаете, что мы летим с важной миссией. Тут все спешат, молодой человек, прервал славу начальник заправочного комплекса. Это был мужчина в возрасте, с сединой и вежливым, но холодным равнодушным выражением лица. Его нисколько не волновали предъявленные документы и даже мой дворянский титул. На него он обратил внимание, но только в самом начале, а потом лишь презрительно фыркнул. «Мы не просто спешим, нам срочно нужно попасть в японскую. Всем туда как раз и нужно», — отрезал начальник. «Все запасы магии расписаны на неделю вперед». Я даже слегка усмехнулся, еще не видел его в таком состоянии. Забавно, иногда в нем все же проскакивал недотепистый юнец, с которым мы впервые встретились в поезде. «Ваше благородие», — Алена оторвалась от моей руки и выступила вперед, отодвигая славу, «прошу, мы по очень важному делу. Все эти корабли плывут в Японию, чтобы граф Разин, она указала на меня, занялся строительством магоснабжения. Прошу, помогите нам, я знаю, это в вашей власти». Алена обладала невероятным обаянием, заставляющим даже самых озлобленных хмырей смягчать тон и глупо улыбаться. С медведем это тоже сработало, хотя улыбку он все же прятал и делал вид, что ничего не происходит. «Ну, думаю», его благородие прочистил горло, поджал губы и уткнулся в планшет с расписанием. «ХММ, кажется, есть вариант, правда?» — вздохнула Алена. «Я знала, знала, что вы поможете». Даже Слава, сначала возмутившийся, что к нему отнеслись куда хуже, навострил уши в надежде на удачу. «Есть свободное окно. Через 3 дня, в 9 утра, демоны». Слава воздел руки кверху. «Это слишком поздно. Раньше не получится», — буркнул чиновник, закрыв планшет. «Огромное вам спасибо», — улыбнулась Алена. «Запишите нас, пожалуйста». Благородие снова подобрел, занес в список, взял предоплату за бронь, а затем вдруг оглянулся, убедившись, что никто лишнее не услышит, и тихо, будто это было чем-то незаконным, сказал: «Через полчаса в Японию отправляется корабль со стройматериалом. Они принимают на борт пассажиров. Неофициально. Я могу договориться с капитаном». Теперь уж и Слава засиял, чуть не бросился обнимать мужика от радости и потребовал сию же секунду заняться этим. «Но есть только 2 места», — предупредил благородие. Слава немного потух. «Но нас же 4, а свободных мест 2», — процедил мужчина. Кажется, он начинал сердиться. Слава ему явно не нравился. А вот к Алене повернулся с добродушным выражением лица и добавил: «И сразу предупреждаю, корабль не пассажирский, условия там спартанские, не для прекрасных дам. Я бы на вашем месте подождал 3 дня, У нас неподалеку и гостиница есть. Мы отправились к кораблю все вместе, но по пути определили, что со мной плывет медведь. Алена прислушалась к словам начальника заправки и решила дождаться вертолета, а Слава решил заняться делами компании, раз уж представилась такая возможность. «Здесь почти все контролируют аристократы», — хмуро сказал он. «Корпорации имеют куда меньший вес, чем на западе империи. Постараюсь договориться о поставках и заключить пару контрактов, чтобы на месте было легче работать. Прямого сообщения не будет еще долго. Береги себя». Алена крепко меня обняла. «Я помогу Вячеславу и...» В ее глазах блеснула какая-то хитринка. «В общем, найду чем заняться. За меня не переживай. И ты береги себя, медведь». Она заставила бывшего браконьера зардеться. Он что-то буркнул, попрощался и поспешил подняться на борт. «Путь до острова займет 2 дня», напомнил Слава. «Утром 15-го числа нужно быть в Токио, в штабе временного правительства. Не забудь». «Да помню, помню», махнул я. 2 дня морем, полдня суши, еще полдня расположиться, отдохнуть, а потом и за работу. Все складывалось вполне неплохо. Я развернулся к трапу, шагнул на первую ступень, и вдруг остановился. «Что-то не так?» – спросила Алена. Ответил не сразу. Меня будто статическим электричеством пощекотало. Это снова чутье о чем-то предупреждало. Оно всю дорогу напоминало о себе, заставляя пристально следить за медведем. Вот и сейчас я посмотрел на него, стоящего у борта и ожидающего меня. «Нет, ничего, все нормально, до встречи», и пошагал дальше, пока не ступил на палубу. «Ну что, бригадир», — пробасил медведь, — «морской болезнью не страдаешь?» «Не знаю», — признался я. «Если понадобится ослабить бдительность моего спутника, можно притвориться больным. Не знаю, почему Слава завербовал этого бандита, но я ему не доверял. Море спокойным будет», — вставил матрос, стоявший рядом. «Нам прогноз расписали. Дойдем спокойно, не переживайте». Корабль бросало из стороны в сторону, словно игрушку. Волны поднимались высоко, смывая тех, кто не успел прицепить себя к борту или у кого порвался крепеж. Злой ветер пробирал до костей. Тайфун гонялся за нами, словно хищник за добычей, и только мастерство капитана позволяло держаться. Он рычал, ругался отборным матом и не выпускал из зубов большую курительную трубку, словно вышел из книжек про моряков. Полубезумный оскал, прищуренные глаза, а крепкие пальцы вцепились в ручки на панели управления. Вдруг нас тряхнуло. Корабль со стоном и лязгом цепей накренился, нас отбросило к стене. «Контейнер!» — воскликнул помощник капитана. Контейнер отцепился. Я обернулся. У правого борта скачкой подбросило тяжелый контейнер. Он оторвался от гравитационных крепежей, работающих на магии, а страховочные тросы и замки с одной стороны порвались. Контейнер резко грохнулся обратно, и палубу затрясло от удара. «Кракен его раздери», — рыкнул капитан. «Нужно отцеплять эту хреновину». Будто отозвавшись на оскорбление, контейнер снова долбанул по палубе. Причем задел рядом стоявший контейнер, и тот сверкнул сработавшей защитой крепежей. «Если не решить проблему, полетят и остальные. Так отключи блок с контейнером», — крикнул я. «Сам знаю», — огрызнулся капитан. Он метнулся к панели управления. Система крепежей управлялась удаленно и разделялась на секции как раз для подобных случаев. Капитан нажал на несколько кнопок, но контейнер снова ударился о палубу, и как раз в тот момент волна накренила судно. Нас здорово тряхнуло. Даже медведя подбросило на полметра вверх, и он чуть не врезался головой о потолок. «Проклятие!» – прорычал он. «Почему не сработало?» «Не знаю», – крикнул капитан, и повернулся к своему помощнику. «Петька, давай к пульту, я за штурвал». Он кинулся в сторону, чтобы поменяться местами, а я, хватаясь за ручки по стенам, подобрался к пульту управления как раз, когда подоспел Петька. «Вот проклятие!» — воскликнул он. «Чего там? Автоматика накрылась. Демоны, только ж новые поставили. Придется отрубать вруч». Его прервал новый грохот. Корабль поймал особо высокую волну, контейнер с большей силой грохнулся о палубу, и по ней пробежала волна вибраций, да еще и судно наклонилось, спускаясь по крутому склону. Один из матросов не удержался, полетел в сторону смотрового стекла, но медведь его подхватил, поставил на ноги. Кажется, он не до конца понял, что произошло. «Вручную», — продолжил Петька. «Перед контейнерами стоят шкафы управления, надо там отрубить питание». И посмотрел, главное, на меня. «Ты вроде со сноровкой мужик, помоги, а то мы все тут». Волна накрыла корабль, обрушившись на крышу. Собственно, договаривать Петьке не пришлось, Все и так понятно. Какой шкаф? Рыкнул я. Третий. Медведь. Я рванул к выходу. За мной. Он проследил за моим взглядом, а затем искренне поинтересовался. Бригадир, ты дурной. Вместо ответа я нацепил страховочный пояс с тросами, а второй комплект кинул ему. Дурной, уверился медведь, и тоже нацепил пояс. Дождавшись небольшой передышки, мы вылезли наружу. Первым делом зацепились за перила лестницы одним тросом, быстро спустились, вторым тросом зацепились за страховочные крюки на палубе. И тут же нас окатило холодной морской водой. Я прыгнул, тросы натянулись, не дали улететь вместе с волной, и я грохнулся вниз. Рядом приземлился медведь, и мне повезло, что не на меня. Быстрее, гаркнул я, подскочив к шкафам. До следующей волны удалось добраться до нужного прохода, чередуя страховочные тросы. Зацепился одним, отцепил второй, добрался до следующего крюка, и по новой. Шкафы стояли в ряд, под навесом, защищенные от контейнеров невысоким толстым ограждением. Найти нужный, с надписью «Шутри» на щитке, оказалось нетрудно. Он периодически вспыхивал алым, явно давая утечку магического поля. «Зараза!» — вдохнул я. «Чего еще?» — восклицательные и вопросительные знаки, — рыкнул медведь. «Сейчас узнаем». Выждав новую волну, я подобрался к шкафу. Медведь следовал за мной, чтобы страховать на случай, если меня отшвырнет в сторону. Ремонтировать оборудование и держаться за тросы было бы жутко неудобно. Я открыл щиток, в лицо ударила резкая волна. «Зараза!» — повторил я, увидев, что случилось. «Да что там?» — заволновался медведь. «А там водный автомат расплавился. Причем автомат-то новый», — правильно Петька сказал. «Да только хреновый. Эта фирма разве что лампочки делать умеет. Какого ляда ее приборы установили на корабль? Контакт автомата сварился. Ясно теперь, почему с панели управления отрубить не удалось. Попробуй разорви цельный кусок металла». Я, правда, попытался. Дернул несколько раз, но не помогло. Медведь присоединился, но даже вдвоем не удалось справиться. Корабль постоянно качало, палуба скользкая, в лицо било магическое поле, нам не удалось найти точку опоры, чтобы сил побольше приложить. Тогда оставался последний вариант. «Отойди подальше», — крикнул я медведю, а сам полез в кармашек боевого пояса, который решил на всякий случай надеть еще перед отплытием. «В смысле?» — возмутился медведь, а затем увидел пояс и кольцо, которые я достал. «Это же, откуда он у тебя?» «Потом, отойди, сейчас здесь будет сильный выброс поля». Пришлось переждать новую волну. Контейнер все-таки выбил одного из соседей по блоку, и вдвоем они так грохнули по палубе, что от вибрации подкосились ноги, а по судну прокатился угрожающий стон корпуса. Медведь закрепился в нескольких метрах. Я выстрелил, снес к чертям весь автомат, разорвав цепь питания, и тот отозвался резкой, мощной волной выброса поля. Меня отшвырнуло, тросы натянулись до предела, и как раз в этот момент корабль врезался в очередную огромную волну и взметнулся носом кверху. Вся секция контейнеров оторвалась от палубы и скрылась в основании волны, а затем лопнул один из тросов. Меня резко бросило в сторону, второй трос, чтоб его, тоже лопнул, и я полетел вниз. Но вдруг опять затормозил, это медведь подхватил меня за ногу. Он специально отцепился одним тросом, чтобы добраться до меня. На душе полегчало, даже перспектива грохнуться о палубу с высоты не казалась особо хреновой. Неужто? Трос медведя тоже лопнул. Мы полетели за борт, в холодную грозную пучину, и темнота. Очнулся я на мягкой постели. Перед глазами странный потолок, из окна на лицо падал свет. Привкус металла до сих пор не пропал, хотелось запить его чем-нибудь. Я с некоторым трудом сел, подождал, пока пройдет головокружение, и осмотрелся. В небольшой комнате находилась только кровать, точнее, матрас, брошенный прямо на пол. В деревянной решетке просвечивали белые стены, поделенные на несколько блоков. Вдруг тихо отодвинулась дверь, и в проходе показалась азиатская девушка, черноволосая и черноглазая, в японском наряде, который не слишком отличался от тех, что я видел в прошлой жизни. «Здравствуйте», — прохрипел я с пересохшим горлом, «я», но девушка прервала меня, сунув чашку с водой. Я принял ее, с жадностью отхлебнул, и чуть не выплюнул все обратно, потому что это была не вода, что-то жгучее, словно ядреный самогон, но не алкогольное, а скорее травянистое. Девушка, видимо, ожидала подобной реакции и пальцами подтолкнула чашку обратно к губам. На второй раз удалось без особых проблем выпить все до капли, а через пару секунд я почувствовал, как с теплом, растекающимся внутри, тело наполняется энергией. «Спасибо», — выдохнул я. «А как я здесь оказался?» Только после заданного вопроса до меня дошло, что я спрашивал на русском. «Даже если поймут вопрос, я-то ничего. Вас выбросило на берег», — вдруг ответила девушка с акцентом, но вполне уверенно. «Мы нашли вас и...» Тут из коридора раздался чей-то голос. Говорили не на русском, поэтому я ничего не понимал. Девушка обернулась, нахмурилась, а затем вскочила и куда-то убежала. Огляделся внимательнее. В Японии я никогда не был, ни в прошлой жизни, ни в этой. Но что нахожусь в каком-то японском доме, понял быстро. Да уж, попробуй пожить в такой картонке где-нибудь в том же Тунгусе. Но было приятно, тепло и свежо. Снаружи доносился спокойный шум ветра, шелест, пение птиц. И вдруг эту мирную и тихую обстановку прервал женский вопль. Я вскочил, приготовившись к неприятностям. Слегка отодвинул в сторону дверь, которую не сразу нашел. В коридоре никого не было, а вопль раздался снова. За ним последовал гвалт, ругань, какая-то возня. Я вышел из комнаты. На мне были только штаны, причем не мои. Доски под босыми ногами тихонько скрипели, но в прихожую удалось добраться незамеченным, а там уже нашелся ящик с моими пожитками. Похоже, это все, что осталось. Быстро оделся и нацепил боевой пояс. Остались блоки под огненную магию и пара аккумуляторов. Кольца остались все. Даже то, что я надел на корабле, было сложено в общий кармашек. Но на пальце остался след. От воды он успел немного набухнуть. Но, судя по всему, не так уж долго меня мотало по волнам. А где медведь? Черт, а ведь он спас меня. Похоже, чутье предупреждало не о нем, а о тайфуне. Точнее о том, кто его устроил. Кто-то зачем-то хотел, чтобы корабль не добрался до порта. Или это мы навлекли на экипаж беду? Ладно, об этом подумаю позже. Сейчас нужно осмотреться. Выглянув в окно, я увидел деревенскую улицу, где собрались десятки людей. Японцы, видимо жители этой самой деревеньки, окружили дюжину вооруженных солдат во главе с офицером. Солдаты взяли на прицел жителей, чтобы те не лезли, а офицер стоял напротив пожилого азиата. Кричал, брызжа слюной, отвешивал оплеухи, от которых старика болтало из стороны в сторону. Кричал офицер на английском, с заметным акцентом, может, шотландским. Я этот язык знал, но не настолько хорошо, чтобы разбираться в таких деталях. Вдруг к старику кинулась девушка, та самая, что принесла мне напиток. Она обхватила старика, закрыла его и принялась что-то лепетать на своем языке, обращаясь к жителям. Видимо, звала на помощь, но те лишь отводили глаза и молча наблюдали за происходящим. Офицер махнул солдатам, и двое из них оттянули девушку назад. Старик было дернулся за ней, испугавшись за бедняжку, но его грубо отпихнул офицер и принялся снова что-то ему втолковывать. «Так, а это хорошо. Пока британцы заняты этим стариком, я могу улизнуть». И только собрался это сделать, как на глаза попалась рамка с фотографией семьи. Женщина с милой улыбкой, мужчина со строгим взглядом и их дочь, стоявшая по центру. «Зараза!» – прошипел я под нос. Женщины поблизости не было видно, но мужика с девчонкой я узнал. На фотографии они были счастливые, даже несмотря на серьезный вид главы семейства, а сейчас над ними издевались. Кольнула совесть. «Получается, они меня вытащили, спасли, а я...» «Так, стоп, тут британцы. Значит, меня выбросило на чужой территории. Светиться сейчас вообще нельзя. Потерпит мужик, ничего страшного. Пара гематом не стоят риска». Я выбрался через окно сбоку. Оно выходило в небольшой сад, скрытый клумбами цветов, в которых удалось затаиться. Никто не заметил. Вопли и мольбы о помощи продолжались. Солдаты смеялись, а офицер никак не унимался. «Ты должен был сделать его еще неделю назад». Удалось мне разобрать его слова. «Паршивый старикашка, как ты смеешь задерживать нашего генерала?» Снова удар. На этот раз японец свалился, а девушка вырвалась из схватки, накрыла его собой, прижалась и наконец-то затихла, уткнувшись в грудь отца. Будто это могло уберечь от беды. Офицер совсем разозлился. Накричал уже на солдат, и те опять потащили ее в сторону, но уже держали куда крепче. Снова вопли. Японец попытался встать, он потянулся к дочери и что-то сказал, но офицер магическим импульсом отшвырнул его дальше. «Капитан, а можно мы ее трахнем?» – спросил один из державших девушку солдат. «Глядите, какая красотка!» – поддержал его другой. «Делайте, что хотите», – презрительно отмахнулся офицер. Будет урок этому паршивцу. Солдаты с животным гоготанием принялись стаскивать с пленницы одежду. Та завопила с новой силой, когда поняла, что ее ждет. Японец, превозмогая боль, со стонами пополз на помощь, но другие солдаты пару раз пнули его и велели не рыпаться. Японец не слушал. Снова полез, за что получил прикладом по голове и обмяк. «Не убивать», — рявкнул офицер, — «и не калечить. Он должен выполнить заказ». Девушки уже оголили грудь. Она рыдала, отбивалась, молила о помощи соседей, но те все равно не сдвинулись с места. Большинство отворачивались со скорбными взглядами, некоторые даже дернулись на помощь, но их останавливали свои же соседи, жены, родители и оружейные дула. «Я посмотрел на пирс в 100 метрах от меня. Пока британцы заняты, мог бы спокойно сесть на лодку и уплыть. Про меня не факт, что кто-то узнал бы, и вряд ли погонится, даже если заметит вдалеке». Девушка снова завопила. «Черт!» Двое солдат, облизываясь, развязывали пояс. Жертва брыкалась изо всех сил, вертелась, кусалась, поэтому все никак не удавалось освободить ее от одежды. Остальные раздавали скабрезные советы, смеялись и шутили, мол, двое остолопов с одной девкой справиться не могут. Наконец одному из них надоело возиться с узлом. Он взялся за ворот, приготовился рвануть. Но тут позади него вспыхнул огненный шар. Он ляхнуть не успел, как пламя охватило его. Радостные возгласы превратились в вопли боли. Солдат с криками махал руками, принялся бегать, устраивая суматоху среди своих же товарищей, когда кидался в их сторону в поисках помощи. Резко завоняло паленой плотью. Второй солдат отшвырнул девушку и потянулся за оружием, но ему не удалось даже вскинуть ружье, второй огненный шар врезался ему прямо в лицо. Жители деревни разбегались, чтобы не попасть под удар, а я тем временем напал на ближайших солдат. Одному выбил колено, вырвал ружье, которым саданул по второму прикладом, а затем выстрелил в третьего. Тот хотел сам подстрелить меня, но не успел. Однако эффект неожиданности иссяк. Бегающего факела прикончили свои же, а затем повернулись в мою сторону, нацелили ружья. Офицер, перебивая гвалт и шум, кричал стрелять по мне, пока сам отходил подальше, прячась за спинами подчиненных. Но солдаты не успели открыть огонь. Перед ними вдруг с ревом выскочил страшный, здоровенный человек, покрытый шрамами, и сходу обезвредил троих британцев. «Медведь!» — обрадовался я. «Эр-эр-эр-эр-а-а-а!» — ответил он, выхватывая ружье у падающего противника. Еще несколько вспышек, выстрелов, переломанных костей. Мы накинулись стремительно и жестоко, пока враг не успел оправиться. Устрашающий вид медведя повергал их в ужас, а я проходился от одного британца к другому, вырубая их. И скоро от отряда остались только двое бедолаг, побледневших от страха. «Бригадир!» — рявкнул медведь, указывая на ворота деревни. Офицер решил сбежать. Я погнался за ним, швыряясь вслед огнем, но гаденыш успел запрыгнуть в машину и дать по глазам, понимая за собой пыль. «Зараза!» Я остановился, провожая его взглядом и пытался придумать, как теперь поступить. Когда вернулся на место бойни, отец с дочерью рыдали в объятиях друг друга, а медведь беседовал с выжившим солдатом, да так, что тот обделался от страха. «Фу, скотина!» — отпрянул медведь. Пленник, хныкая, на заднице попятился к толпе японцев, но те расступились. «Кажется, нас они боялись еще больше, чем британцев». «Ушел, гад», — ответил я на немой вопрос товарища, а затем сходу придавил ладонь пленника пяткой, да так, что он взвыл от боли, попытался выдернуть руку, но делал себе только хуже. «Сколько вас?» — рявкнул я на английском. «Как далеко находитесь?» Пленник ответил не сразу, заколебался, но покрытый кровью его погибших товарищей медведь злобным оскалом мотивировал его говорить, и пленник начал лепетать что-то очень быстро, сбивчиво и заикаясь, да еще на таком жутком английском, что я едва понимал одно слово из трех. Бедолаге пришлось повторить все несколько раз, чтобы стало понятно, британцы расположились неподалеку. Мы находились в деревушке на небольшом полуострове, до военной базы на материке примерно 3 километра. Гарнизон небольшой, но его хватит на нас с лихвой. «Ты все узнал?» — поинтересовался медведь. «Да, думаю, у нас около получаса». «Хорошо». Он ловким движением свернул бедолаге шею и огляделся. Улица опустела. Посреди дороги сидели только избитый японец со своей дочкой. Она, всхлипывая, вытирала кровь с его лица и что-то шептала. «Храбрая девушка», — задумчиво сказал медведь. «Согласен. Никто, кроме нее, не осмелился пойти против британцев. Однако, когда нас не найдут, Злость сорвут на этих двоих несчастных. Может, и зря я вмешался, зря, кивнул медведь. Я хотел уже за тобой идти. Там лодка у пристани. Думал, уйдем по-тихому. Но ты уже удрал из спальни, а потом начал бойню. И ты остался, чтобы помочь. Мы теперь повязаны, бригадир, осклабился медведь. И нам пора уходить. Тот сученыш приведет отряд. Верно, я кивнул. Жители начали понемногу вылезать из нор и осторожно подбирались к нам. При себе у нас имелись боевой пояс с единственным рабочим блоком, пистолет, который держал при себе медведь, и дюжина ружей с полными патронташами. Вполне неплохо, но воевать с регулярной армией не стоит. Лучше, если они вообще нас не опознают. Господин, я обернулся, услышав русскую речь. Дочь побитого японца кланялась мне, а ее отец держался позади. Ему даже стоять было тяжело. Господин, меня зовут Айка Кадзе. С акцентом залепетала девушка. А это мой отец Ханма Кадзе. Спасибо вам, вы спасли нас. Японец тоже заговорил, но русским он, похоже, не владел. Девушка выслушала и перевела. Отец хочет отблагодарить вас. Просит следовать за ним. Мы с медведем переглянулись и решили не отказывать. Время еще было. Чуть поодаль от дома стояла кузница. Отец с дочерью провели нас туда и без лишних разговоров вытащили из ящика сверток, в котором лежал длинный, слегка изогнутый меч в черных ножнах и с черной рукоятью. Японец с поклоном заговорил. «Мой отец один из знаменитых мастеров Японии», — переводила дочь. «Британский генерал приказал ему сделать самый лучший клинок, и отец сделал. У девушки были красивые черные глаза, слишком большие для японки, наверное, в роду были европейцы, и милые маленькие губки. Кажется, она уже отошла от произошедшего и выглядела на удивление спокойной. Однако подобному хладнокровию можно только позавидовать. Медведь смотрел на нее пристальным взглядом. Тоже не понимает, что происходит. Отец сделал, продолжала девушка. Но генерал оказался плохим человеком, бесчестным. Такому он не мог отдать свое лучшее творение. Ханма ловким движением вынул клинок из ножен, словно его раны вдруг исцелились. Лезвие с легким звоном рассекло воздух и остановилось кромкой ко мне. «Вы, достойный человек», — сказал Ханма, — «пусть этот меч служит вам верой и правдой». Мне не оставалось ничего, кроме как принять дар и ответить поклоном. Я был не в курсе традиций, но решил, что стоит это сделать. Меч завораживал. Клинок переливался на солнце темными линиями. Я чувствовал в нем присутствие магии. Отклик, будто меч признал меня. «А мне меч?» – нахмурился медведь. «Я ведь тоже сражался». Айка перевела отцу. Ханма выслушал и, немного подумав, ответил. «Господин сражался, чтобы защитить нас», – уважительным тоном сказала Айка. «Вы же сражались, чтобы защитить господина. Не нам вас благодарить. Он мне не господин», – взбеленился медведь. Я его притормозил, положив руку на плечо. Убрал меч обратно в ножны, огляделся. Жители уже набрались смелости и приближались к нам. Один из них что-то крикнул Ханме. Тот ответил. Началась небольшая перебранка, но быстро закончилась, когда медведь рыкнул в их сторону. А затем Ханма что-то сказал дочери. Та испугалась, начала возражать, но Ханма остановил ее резким словом. Айка тут же замолкла и только хныкнула, не смея перечить отцу. Но после недолгого молчания Ханма ласково взял ее за плечи, посмотрел в глаза и вкратчиво сказал несколько слов. По щекам Айка потекли слезы. Что-то не так, время поджимало. Оставлять их на растерзание британцам мне не хотелось, но как уберечь раненого старика, который еле ходит? Ответ он знал сам. Отец просит. Айка было трудно говорить. Глаза часто хлопали из-за влаги. Он просит вас забрать меня с собой. Идет. Вдруг воскликнул медведь. Я с удивлением посмотрел на него и заметил легкий румянец на грубом лице. «Пусть он тоже идет с нами», — сказал я. «На лодке хватит места, а там доберемся до границы, и ублюдки нас не станут преследовать дальше, даже если пустятся в погоню». Кажется, Ханма догадался, о чем я говорил, поэтому ответил. Айка было тяжело переводить, она путала слова, но все же справилась. «Когда они вернутся, потребуют мести. Если мы с отцом уйдем вместе, пострадают наши соседи, а отца не тронут. Он известный мастер». Ее отец кивнул в знак подтверждения слов дочери. «Хороши соседи», — буркнул медведь. «Ни один даже пальцем не пошевелил, когда над вами издевались. Хорошо рассуждать о смелости, когда сам, грозный, опытный боец. Эти самые соседи, которые сейчас поглядывали на нас издали, боялись даже подойти, Хотя от нас угрозы не было вообще, но медведь вообще сейчас не очень хорошо чувствовал ситуацию, но зато помнил, что времени у нас мало. «Скорее, красавица!» – подгонял он. «Прощайся с отцом и пошли, нам нужно уходить». Они обнялись и стояли так около минуты. В кузнице нашлась наша одежда, и мы переоделись. Меч я повесил на пояс и с удивлением отметил, что он будто всегда там висел. Жители волновались, но, когда Ханма объявил, что останется в деревне, они успокоились. Мы втроем сели в лодку, медведь взялся за весла и размашисто, с явным опытом погреб прочь, в сторону русской границы. Она начиналась за другим полуостровом, замыкающим залив длиною километров 5. Доберемся, и британцы нам не страшны. Но не успели мы отойти и на полкилометра, как с берега донесся гул автомобилей. Несколько транспортеров въезжали в деревню, заставив Айка затаить дыхание и пристально наблюдать за тем, что там происходит. Я тоже наблюдал, однако по другой причине. Надеялся, что удача наконец-то нам улыбнется, и солдаты нас не заметят. Но не повезло. Глава 2. Айка сидела на корме лодки и не спускала глаз со своей родной деревни. В небо поднимались черные клубы дыма. Горел ее дом. Горела отцовская кузница. Девушка не шевелилась, и только соленый морской ветер развивал черные волосы, словно скорбный флаг нашего маленького судна. Я сменил медведя, чтобы тот мог снарядиться, прицепить на нужные места патронташи британцев и проверить ружья. Пистолет он отдал мне. Этим оружием я владел гораздо лучше и мог использовать его вместе с мечом. Правда, на мечах я сражаться не особо умел. Оружие манило. Хотелось обнажить клинок. Магия, заключенная в стали, казалась моей собственной. Но весь мой опыт обращения с подобным оружием сводился к редким вылазкам на сходки реконструкторов, среди которых тусовался один мой товарищ. С какой стороны держать меч и базовые движения мне показали, но чаще всего поединки сводились беспорядочным взмахом, ударом латных рукавиц по стальной макушке и даже борьбе, с помощью которой я мог справиться со средненькими бойцами. Наверное, поэтому меня и перестали со временем звать на сходки. Айка вдруг повернулась. На лице не слезинки, только холодный, даже ледяной взгляд. Медведь прервался, уставился на нее. «Я хочу ружье», — сказала Айка. В голосе лед, спокойная, страшная ярость, от которой пробирала до мурашек. Она смелая, это Айка, но теперь еще и озлобилась настолько, что готова убивать. Медведь протянул ружье, которое только закончил разбирать и чистить. «Пользоваться умеешь?» «Немного». Видимо, оно оказалось тяжелее, чем Айка ожидала, так как она на миг растерялась, но только на миг. Быстро вернув себе уверенность, девушка уперла приклад в плечо, развернулась в сторону полуострова и прицелилась. И как раз в это время: «Бригадир, за нами погоня». Британцы спускали на воду три лодки. Сначала я не обратил особо на них внимания, вроде лодки были без моторов, но тут они шустро помчались по волнам, и те даже меняли направление, чтобы подтолкнуть лодки в нашу сторону. «Маг воды», — процедил я, — «гребаный водник, и именно сейчас». Снова повернулся к другому концу залива. «Нам нужно обогнуть второй полуостров с горой, которая занимала почти всю его территорию». Но британцы двигались слишком быстро. Прикинул наши скорости, расстояние до берега. «Должно сработать. Гребем к горе», — скомандовал я и заработал веслами быстрее. Медведь отложил ружье, достал вторую пару весел и присоединился ко мне. Мы гребли изо всех сил, уходя от погони. Сильный ветер бил в лицо, залезал за шиворот и холодил промокшую поясницу. Мышцы напрягались до предела, толкая весла. Вот лопасти вырываются из пучины, позволяя на пару мгновений отдохнуть, а затем снова ныряют, цепляются за водную толщу и со скрипом в уключинах гонит лодку к узкой полосе берега, за которой ввысь поднимался крутой обрыв. Выстрел, но пуля прошла мимо. Айка выстрелила в ответ, но результат был не лучше. Слишком большое расстояние и качка сбивали прицел даже у солдат, а неопытной девушке попасть получилось бы только случайно. Я хотел было сказать ей, чтобы не тратила заряды, но со всех сил сжимал челюсть от натуги и побоялся потерять концентрацию. Медведь тоже работал, пыхтя и рыча. Нам оставалось с полсотни метров до суши, а британцы находились уже 200 от нас и продолжали сокращать дистанцию. Залпы. Несколько явно прошли совсем рядом, но, кажется, нас хотели взять живьем, а их лодки так быстро летели по волнам, что не давали толком прицелиться. Я бы попал, но девчонку явно такому не учили. Когда киль проскрежетал по дну, Я одновременно почувствовал облегчение и возросшее напряжение. Весла задели камни, и мы бросили черенки и попрыгали через нос, по колено погрузившись в холодную воду. Дно оказалось неровным, каменистым. Сперва я едва не упал, но сумел оправиться и быстро оказался на песчаной отмели. Медведь. Он понял меня без лишних слов и тут же несколько раз выстрелил в сторону погони одновременно со мной. Нам удалось выбить троих солдат, но британцы быстро сориентировались и выставили магические щиты. С обрыва свисали ветви деревьев. Я подсадил медведя, он затащил Эйка, пока я прикрывал огнем, а затем подтянул меня. Затем вместе полезли по сучкам и ветвям, пока не оказались наверху, на склоне у подножия горы. К тому времени британцы уже почти добрались до берега и вслепую обстреливали нас. К счастью, ни один не попал. «Идите вперед», — сказал я медведю. «Я догоню». «Что ты задумал?» — нахмурился он. «Пущу побольше крови. Пусть трижды подумают, стоит ли за нами гнаться. А как нас найдешь?» — не унимался медведь. «Не ты один умеешь читать следы. Все, идите». На этот раз послушались. «Придется еще поработать над субординацией». Но мой новый соратник потенциально чрезвычайно полезен. Работать можно. Первым пристала к берегу лодка с офицером. Из нее посыпались солдаты. Половина повернулась к обрыву, ощетинившись ружьями, а вторая принялась затаскивать две другие лодки. Я почувствовал азартное желание выбить офицера и уже прицелился, но брызги позади него вдруг не упали на одежду, а разбились о невидимую преграду. Зараза. Он активировал магическую защиту, а значит, стрелять бесполезно. «Только спугну остальных, тогда жрите свинец вы, мрази!» – прорычал я, нажимая на спусковой крючок. Алые снаряды пролетали сквозь заросли, прожигая листву и мелкие ветки, и поражали одного солдата за другим. Для начала я выбил тех, кто прикрывал, но смотрел в другую сторону. Затем успел подстрелить нескольких человек, которые спрыгивали на отмель. На это ушло несколько секунд, но затем град выстрелов полетел уже в меня, и пришлось поспешно менять позицию. Скрываясь за листвой, я перемещался из стороны в сторону и выбивал их поочередно. Теперь уже получалось выстрелить лишь пару раз, и настороженные солдаты отвечали залпами, мгновенно меняя зону обстрела. Но 8 человек остались лежать на пляже и еще двое получили раны, с которыми продолжать погоню вряд ли смогут. В патронташе оставалось еще 5 зарядов, но офицер потерял терпение, рявкнул что-то и взмахом руки отправил ледяное лезвие, срезав верхушки деревьев надо мной. Обрубки вперемешку с мелкими льдинами осыпались на голову, накрыли меня и позволили остаться незамеченным. Однако одну важную вещь удалось выяснить. Похоже, у него осталось не так уж много магии. Видимо, путь по морю заставил потратиться, слишком уж экономил сейчас этот британский дворянчик. «Вперед, ублюдки! Принесите мне его голову!» Офицер махнул саблей к склону, и солдаты ринулись исполнять приказ, а он не слишком вежлив с собственными подчиненными. Оглянулся. Несколько стрелков дежурили, пока остальные готовили подъем. Они вытащили лодки и ставили их плоской кормой на песок, а скамьи собирались использовать в качестве лестницы. Неплохо придумали. Тут один из стоявших в охранении заметил шевеление и выстрелил, попав совсем рядом с моей головой. Снаряд взрыл землю, клочья земли прилетели в лицо. Затем последовали еще 4 выстрела, и все мимо. «Охренеть!» – вздохнул я. «Неужто пронес?» Еще один выстрел пришелся совсем близко, я успел отпрянуть, и тут же вскочил, и сразу несколько ружей принялись палить мне в спину. Благо до рощи оставалось недалеко. Выстрелы мелькали мимо, прожигали кору, листья, траву, но скоро затихли. Прикинул, стоит ли попытать удачу еще раз, но решил, что хватит. Зарядов специально брал немного, чтобы не тормозили. Медведь и Айка должны были успеть продвинуться достаточно далеко. Следы вели к вершине, но затем свернут восточнее, чтобы обогнуть вершину и выйти к границе. Я же думал пойти за ними, но потом в голову пришла еще одна мысль. Проверил пистолет, 3 заряда, плюс 5 в ружье. Еще парочка на поясе осталась, итого 10, британцев осталось 15, но меч же зарядов не требует. Значит, математика сходится. Пока преследователи поднимались на склон, я замел следы медведя и Айка, а сам специально оставил свои и повел их в сторону, чуть южнее. Делать все приходилось в спешке, поэтому оставалось надеяться, что британцы слишком разозлятся, чтобы заметить подвох. Однако удача снова повернулась спиной. Офицер разгадал мою уловку и послал часть людей вперед. Хотелось бы надеяться, что они не отыщут моих товарищей, но готовиться нужно к худшему. А сам офицер с тремя солдатами отправились за мной. «Сдавайся, русские не сдаются». Такое выражение знали и в этом мире. Причем, как мне удалось узнать, не только в Российской империи, но и за ее пределами. Довольно занятное наблюдение, как по мне. И британский офицер, кажется, понял мои слова, хоть и говорил я по-русски. «Убейте его», — прорычал он подчиненным. Солдат осталось двое. Одного успел пристрелить, когда понял, что от погони не убежать. Оплошал, честно говоря. Местность незнакомая, поэтому вышел на слишком открытый участок. Тут деревья совсем поредели, и стволы тонкие, не спрячешься. Поэтому меня заметили, ускорились, начали сыпать магическими снарядами. Но мне все же повезло. Я наткнулся на здоровенный валун, укрылся за ним, и встречным огнем остановил погоню, загнав британцев во враги. Они ж не в курсе, что у меня теперь осталось всего два ружейных выстрела, поэтому осторожничали. «Стреляйте, чтоб вас», — повторил офицер, и солдаты послушались. Пять выстрелов в мою сторону, и только два в ответ. Однако счет остался за мной. Крика не было, но по звуку удалось различить, как падает безвольное тело. «Минус один. А чего ж ты сам не покажешься?» — крикнул я офицеру на английском. «Своих людей подставляешь, за спинами прячешься», и добавил по-русски. «Трус, он знает наш язык, это уж точно, но коверкал английский я не для него, а для последнего солдата, на глазах которого полегла уже половина отряда. Ну, десант всегда был рисковым делом, это они еще легко отделались. Стреляй», — скомандовал офицер последнему подчиненному. «Стреляй, я тебе приказываю». Судя по тишине, солдат боялся меня больше, чем своего командира. «Сукин сын», — раздался шелест травы, взмах, выстрел. Снаряд улетел в небо, а за взмахом последовал хрип и звук падающего тела. «Больной ублюдок», — прошипел я, — «выходи». Офицер показался во всей красе. Он говорил на русском с жутким акцентом, но понять было можно. «Ты назвал меня трусом. Докажи, что сам не трус. Только ты и я. Трусом я не был, но дураком тоже. Поэтому сначала убедился, что у гаденыша в руках только сабля, и только затем вышел из укрытия. Бесполезное теперь ружье оставил за камнем, а пистолет убрал в кобуру. Пусть думает, что я поддался на провокацию. Ты благородных кровей, русский?» — спросил офицер, выставив острие в мою сторону. С недавних пор, кажется, он не понял, нахмурился, но не стал переспрашивать, а вместо этого с важностью заявил. «Я, благородный, лорд Артур де Клер, потомок великих. Не похож ты на благородного», — я перебил его и глянул так, словно на выгребную яму. «Как ты смеешь усомниться в моем происхождении?» От возмущения ублюдок снова перешел на английский, а вот я продолжил по-русски. «Плевать мне, кем были твои предки». Вытащил меч из ножен и кончиком нацелил в британца. «У тебя из благородного только фамилия, а сам ты ни хрена не стоишь, трус». Де Клер побагровел, оскалился, но чем ответить так и не нашелся, и ринулся в мою сторону со злобным криком. «Ты сдохнешь, из деревни ты бежал быстрее, засранец», — успел выкрикнуть я, прежде чем он отправил в мою сторону россыпь ледяных стрел. И мы сошлись в ближнем бою, рассекая воздух клинками. Удар, взмах, лязг стали о сталь, еще один взмах. Хотел бы я сказать, что это длилось хотя бы пару минут и выглядело как в крутых киношных боях, но, чего, удивился де Клер, когда я выронил меч, и тот воткнулся в землю в паре метров от нас. Практически в самом начале схватки выяснилось, что британский офицер владел холодным оружием не хуже самых опытных реконструкторов, с которыми мне доводилось спарринговать. Точнее, он был куда лучше, потому что с теми я хоть что-то мог показать. Но мое неумение так поразило дворянчика, что он дал мне ту драгоценную секунду, чтобы выхватить пистолет из кобуры и сделать выстрел. «Подлец!» — выругался он, опомнившись, и тут же кинулся в бой. Я только-только добрался до меча, выхватил его и с трудом парировал удар. Еще один выстрел, и защитное поле ублюдка замерцало. Он решил рискнуть, продолжил атаку, и последний пистолетный выстрел разнес часть щита до того, как мне удалось увернуться от сабли, нырнуть под руку, на развороте самому полоснуть его по спине, потревожив щиты, и с кувырком откатиться подальше. А когда снова вскочил на ноги, тишину нарушила стрельба выше по склону. Мы оба обернулись, не забывая контролировать друг друга. На лице де Клера появилась ухмылка. «Мои люди скоро убьют твоих друзей, русский. Кстати, ты не представился. Назовись, чтобы я знал, кавалишу жизни. Зовут меня Иди, а фамилия нахрен. Ах, ты, жалкий смерть, прорычал дворянчик, сгущая над собой магическое поле. Видимо, готовил что-то особое. Поднял саблю над головой и направился ко мне, обдавая морозным холодом и привкусом металла. Изначально я хотел действовать иначе, но именно сейчас Деклер подставлялся, чтобы я мог использовать свой коронный прием. Поэтому тело само рвалось его исполнить, а я не стал сопротивляться. Посмотрим, не зря ли Ханма нахваливал свое творение. Ринулся навстречу, готовясь отразить удар мечом. Темные полосы на лезвии переливались багряным отсветом, и вдруг я почувствовал странное ощущение где-то под диафрагмой. Разбираться, что это такое было, некогда, поэтому продолжил движение, будто хотел встретить саблю клинком, но в последний момент отвел ее по касательной, а сам уклонился в сторону, пропуская мимо разящее морозное магическое поле, которое опередило удар Деклера, впилось в землю и оставило в ней глубокую узкую расщелину с наростами льда. Британец опомнился слишком поздно. Я уже плавным круговым движением обошел его сбоку, подсек под колено, продолжив шаг, и оказавшись за спиной, а затем обхватил и бросил через бедро вниз головой. Ошеломленный дворянчик распластался у моих ног и вяло поинтересовался. Че, что это было? Самбо, ублюдок. Брешь в защитном поле была как на ладони. Я занес меч для последнего удара, в глазах Деклера промелькнул ужас осознания, отчего он, похоже, оцепенел. Но меня прервали выстрелы. Из рощи сверху показались солдаты. Снаряды прошли совсем рядом, а следующие выстрелы оказались точнее, поэтому мне пришлось уходить из-под линии огня, оставив противника в живых. Кувыркнувшись, я сходу принял боевую позу, готовый отбиваться от британцев. Что случилось с моими товарищами, думать не хотелось. Сначала британцы подхватили своего командира и продолжили драпать со всех ног, кинув в мою сторону лишь настороженные взгляды. Какого ха? Протяжный, гулкий рев нескольких демонических глоток раздался со стороны рощи, откуда прибежали солдаты. В небо вспорхнули стали птиц, кроны деревьев зашелестели, а по земле прошлась волна дрожи. Демоны приближались. Палату военного правительства разместили в тронном зале императорского дворца. Длинный стол поставили недавно, японцы такими не пользовались, а русским сидеть на полу было непривычно. Разместили стол по центру, и место во главе располагалось у подножия трона. Но теперь этот трон принадлежал другому императору, чей портрет повесили на стене. Маршал Державин, исполняющий обязанности генерал-губернатора, сел во главе стола. Он сидел спокойно, слегка облокотившись вправо, и смотрел на закрытые двери с вырезанными на них узорами. Что-то мифологическое, насколько он мог судить. Герои прошлого и демоны, с которыми они сражались. По левую руку от маршала располагались представители местной аристократии, самураи, чей господин император сейчас находился под домашним арестом. Он был всего лишь подростком, и на совете ему делать нечего. Даже сами самураи не возражали по этому поводу. Японцы плохо говорили по-русски или вообще не говорили, поэтому здесь находилась переводчица, дочь Замутакиды, которому выделили место рядом с маршалом. По правую руку сидели высшие офицеры армии. Им не нравилось ожидание, но приходилось держать марку напротив спокойных японцев, у которых было куда больше причин для негодования. В самом отдалении справа пустовало кресло. Тот, кому оно предназначалось, и заставлял всех присутствующих ждать. Державин взглянул на часы и объявил: «Минута до начала совета. Если представитель корпорации не явится, придется начинать без него». Князь Крупский усмехнулся, встретился взглядами с Изамутакидой. Оба смотрели друг на друга с ненавистью. 40 секунд. Сегодня, согласно указу императора, должны назначить министров для управления новой провинцией. Места уже распределены заранее, и оглашение займет немного времени. Правда, сначала придется выслушать пожелания японцев, чтобы показать расположение. 25 секунд. Тик-так. Крупский терял терпение. У него всегда с выдержкой были проблемы, но Державин научился использовать это в бою, поэтому закрывал глаза. Если бы не британцы, провокация Крупского выманила бы Такиду из императорского дворца, и маршалу удалось бы проверить силу знаменитого самурая, самого сильного в Японии, если верить слухам. Но британцы высадили войска на юге, и пришлось тащить к Такиде плененного императора, чтобы тот приказал ему сложить оружие. Мальчишка пытался сбежать в Киото, когда его перехватили. Сейчас Изаму был его представителем, и Державин еще не определился, Хорошо ли это или плохо? 10 секунд. Крупский вздохнул, когда Такеда первым отвел взгляд. Наверное, посчитал это за маленькую, но победу. 5 секунд. Державин встал. Встали и остальные. Полагаю, никто. За 2 секунды до окончания срока двери палаты распахнулись. Глава 3. Вы не могли собраться где-нибудь на первом этаже, а? Пробурчал я. Лифта не было, поэтому пришлось подниматься по множеству лестниц и тащиться по одинаковым коридорам. И все это после чертовски долгого и трудного пути. Передо мной стояли явно важные персоны. Слева – наши, а справа – японцы в халатах. Ну или как там называется их одежка. Японцы даже девушку привели. Она стояла в дальнем углу и единственная держала голову склоненной, пряча взгляд. Напротив входа, у противоположного торца длинного стола, стоял статный мужик в военной форме. Густые брови приподнялись, морщины разгладились, но быстро собрались над переносицей, когда он нахмурился. Густые усы дернулись прямо как у Петровича, когда тот был чем-то недоволен. Все смотрели на меня. Японцы просто изучали заинтересованными взглядами, наши слегка всполошились. Видно, наряд им мой не понравился. Ну да похрен. Мне сейчас на их тонкую душевную организацию плевать с высокой колокольни. Ты кто? Спросил странный офицер, стоявший рядом Державиным. Да, маршала я узнал. Даже не по погонам, еще в вертолете Слава показал фото. Одним из моих заданий назначено наблюдение за ним. Тайная канцелярия подозревает, что маршал ведет какую-то свою игру в тайне не только от Сената, но и от императора. А вот офицера я не знал. Постарше меня, но не намного. Русый, с бакенбардами и бровями в разлет. Он мне сразу не понравился. И по голосу почему-то показалось, что спросить он хотел совершенно другое. «Граф Игорь Разин», — прорычал я, — «прибыл на совет. Вы опоздали», — процедил офицер. «Нет, нет, да что вы себе, Михаил Андреевич, он прав», — прервал его Державин, опуская руку с часами. «Успел, хоть и в самый последний момент. Однако позвольте поинтересоваться, с чем связана задержка и ваш внешний вид». Он угрюмо осмотрел меня с ног до головы. «Видок у меня был тот еще, конечно. Помятая рубаха, покрытая дорожной пылью, штаны, чудом пережившие недавние злоключения, грязные тяжелые сапоги, меч на поясе. А еще я благоухал ядреной смесью гари и пота. Попал в тайфун, выбросило к британцам. Британцев побил, сам ушел. От границы добирался на попутках», – процедил я. Подробно рассказывать, что со мной случилось, не было никакого настроения, да и сил тоже. А еще попытался разглядеть реакцию маршала и дворянчика рядом с ним, но они не отреагировали. «Что, прям всех британцев?» – пошутил какой-то дворянчик посередине. «Господа, проблема решена, можем идти на Киото». Никто не поддержал шутку. Особенно она не понравилась японцам, услышавшим знакомое слово. Шутник затих, а вместо него взял слово Державин. «Присаживайтесь, Игорь Сергеевич». Однако после собрания, тут он накинул меня сомневающимся взглядом и поправил. «Нет, все же завтра прошу вас написать подробный отчет о ваших невзгодах. Направьте его в мою приемную канцелярию. Нам не следует допускать подобных случаев впредь. Будет исполнено, ваше сиятельство», — кивнул я. «Хорошо. Надеюсь, ваша свита расположилась с комфортом, потому что совет ожидается долгий. Я прибыл один», — буркнул я, вставая перед единственным пустым креслом на максимальном отдалении от маршала. Рядом оказалось место белобрысого офицера с лохматой прической, задумчивой улыбкой и единственным доброжелательным взглядом из всех присутствующих. В отличие от остальных дворян, он выглядел как-то развязно и даже хулигански, а еще раз стегнул китель и свободный воротник шелковой рубахи. И вообще выглядел так, словно явился на совет прямиком с ночной гулянки. Наверное, его обрадовало, что он теперь не самый неряшливый в этом зале. И точно, я угадал. «Вы отняли у меня титул самого небрежного дворянина, граф», – прошептал белобрысый, пока все садились вслед за маршалом. «Вы чем-то недовольны?» – прошипел я. «Этот титул принес мне кучу славных дуэлей», – усмехнулся он. «Граф Александр Григорьевич Соколов, к вашим услугам», – и протянул руку. Я пожал его ладонь, но без тени радушия. Что он имел в виду, непонятно, но разбираться желания не было. Слишком паршивое настроение. Александр нахмурился и хотел было что-то сказать, но Державин громогласно объявил. «Начнем, пожалуй. Первым вопросом назначаю. Граф Разин, почему вы встали?» Все снова обернулись в мою сторону. Встать со стула, когда только что сел после очень долгого и очень трудного пути, было очень тяжело. неприятно и даже больно, но по-другому я не мог. Делать вид, что все в порядке, я не собирался даже в таком состоянии. Да, чего уж таить, хотелось ткнуть носом этих мерзавцев в их ошибки. Кто-то из них, а, может и все в ответе за тайфун и дальнейшие мои злоключения, и за то, что случилось с Айкой и Медведем. Отвечать тоже было непросто, но мне пришлось. Я граф всего несколько дней, однако этикет знаю, ваше сиятельство. Русский дворянин не должен сидеть, если даме приходится стоять. Разве не так? Дворянчики запереглядывались, принялись перешептываться, но на них плевать. У меня проходила дуэль взглядов с Державиным. Князь, маршал и генерал-губернатор прохладно принял мое замечание, но разошлись на ничьей, когда рядом со мной встал Соколов. «Господа, а граф Разин прав», — заявил он. «Похоже, на чужбине мы позабыли собственные устои». Нехотя, один за другим, русские дворяне поднялись на ноги. Последним это сделал тот, что сидел ближе всех к маршалу. Причем последовал нашему примеру он по короткому жесту последнего и с таким видом, словно ему нанесли личное оскорбление. Японцы забеспокоились. Девушка совсем засмущалась, но тихо ответила мужчине, который спросил у нее, что происходит. Услышав ответ, он пристально посмотрел на меня, но с каким именно намерением понять не удалось. «Принесите ей стул», — наконец приказал Державин. Мы все терпеливо подождали, пока слуга в возрасте сбегал за стулом, притащил его, но не нашел, куда поставить. Японцам пришлось со скрежетом двигаться в сторону, и тот из них, что сидел напротив меня, оказался на самом краю стола. По жесту маршала все сели обратно. Однако девушка села только после кивка мужчины, возле которого стояла. Ее разместили между ним и другим японцем. А тот дворянчик, которому особенно не понравилось мое замечание, язвительно фыркнул, тихо, но так, что даже я услышал. И стоило тратить врем из-за какой-то варварки. Все сделали вид, что не заметили его слов. Девушка потупила взгляд, а на вопрос японца наверняка не стала переводить истинный смысл сказанного. А вот меня это возмутило. Очень. Усталость преобразовывалась в гнев, и она же мешала разуму хладнокровно соображать, поэтому я набрал воздуха в легкие, уперся ладонями об подлокотники, готовясь встать. Нет. Соколов остановил меня, прижав руку. Пусти. Нет, граф. Даже я не настолько безрассуден, чтобы бросать вызов Крупскому. Пришлось до скрежета стиснуть зубы. Хотелось послать его куда подальше, но остатки разума подсказывали, что он прав и рисковать не стоит. Хотя, наверное, меня остановила сама японка. Она посмотрела на меня с заметным испугом. Явно боялась, что я снова подниму шум. Тем временем Державин продолжил заседание. Итак, первым вопросом назначаю выбор кандидатуры на пост министра транспорта и дорожного хозяйства. Господа, он обратился к японцам, задержав взгляд на том, кто сидел ближе всех, прошу выразить свои пожелания по поводу деятельности будущего министра. Как и ожидалось, голос взял именно занявший самое козырное место. Хотя здесь сидели и другие, постарше, этот выглядел самым авторитетным. Строгое лицо, острая бородка, убранные в пучок на затылке черные волосы. Он заговорил, но на русском передавала его речь девушка. «Да, господин генерал-губернатор, в ходе сражений были повреждены многие участки дорог. Особенно пострадал путь от Ниигаты до Токио. Необходимо первым делом заняться ее восстановлением. Также разрушены важные мосты, из-за чего у населения возникают серьезные проблемы, особые сложности на участке». И потянулись тягомотные разговоры, в ходе которых на должность был назначен некий Аристарх Евгеньевич Мазерский. На вид довольно стрёмный тип, да еще с таким взглядом, что я бы ему не доверил и деревенский сортир ремонтировать, сопред даже камни. Но это уже не мое дело. За Мазерским пошли остальные. Державин обозначал министерство, японцы высказывали проблемы и предлагали своих людей для помощи будущему министру. О том, чтобы самим встать на подобный пост, японцы даже не заикались. Но все равно все это было только сотрясанием воздуха. Маршал давно распределил роли, а совет устроил только из необходимости соблюсти установленный порядок. За японцев говорил только Такеда Изаму, тот самый, что сидел возле Державина. Девушка переводила и говорила почти без акцента, что поначалу меня удивило, но потом растворилась в общей тягомотине происходящего. Я несколько раз едва не заснул. Соколов то и дело подпихивал меня локтем. Не знаю, чем я ему приглянулся, но он почему-то решил мне помогать, и потому снова подтолкнул меня, когда речь пошла уже про мою персону. По специальному указу Сената на должность министра магоснабжения назначен представитель корпораций, граф Игорь Сергеевич Разин. Собственное имя прибавило немного бодрости. Я встал, почувствовав, как отяжелело все тело, заныли раны и ссадины, как чесалось за лопаткой и под коленом. Жутко чесалось, будто назло, но приходилось терпеть. Наступило молчание. Все, кажется, ждали чего-то от меня, но чего именно? Вы должны принять назначение, граф, спокойно подсказал маршал. Черт, в голове все путалось. Слава натаскивал меня насчет этикета на подобных мероприятиях. Точнее, на этом конкретном, потому что все правила запомнить я бы не смог за такое короткое время. Но даже это вылетело из памяти из-за усталости. Мне, наверное, должно было стать неловко или даже стыдно, но почему-то все перерастало в злость. И только с подсказки Соколова нужные слова всплыли в голове, и я выговорил. Благодарю за честь, ваше сиятельство. Клянусь служить на благо империи, его величества и народа. Старался, чтобы голос не дрогнул. Вроде получилось, но изнутри глажило, злило. Тайфун, японская деревня, погоня. И Айка с медведем. Они ведь, не успел я сесть, как вдруг Крупский выдал язвительное замечание. Хорош, граф, нас этикету учить вздумали, а сами заявились в рваных обносках и не удосужились выучить. Державин коротким взглядом заставил его заткнуться. Однако это не помогло. Нет, Крупский-то замолчал, но я вдруг понял, почему злюсь, крепко, с кипящей яростью в груди. Потому что кто-то из здесь присутствующих хотел меня убить, просто убрать, как пешку на шахматной доске, меня и моего спутника, который вообще не при делах. А если бы Алена вызвалась добираться на корабле, что случилось бы тогда? Путаница в мыслях тоже бесила. Ярость придавала сил, но то была не хладнокровная злость, а жгучая и неуправляемая. Обноски, значит, рваные, мать твою, и по чьей же вине, сукин ты сын? Может, как раз по твоей, а что? Такая мразь наверняка способна утопить целый корабль, чтобы добиться цели. Гнев требовал выхода, но тело не двигалось. Это походило на бурлящий котел, у которого уже прыгала, звенела и крутилась крышка. Затуманенным разумом я пытался сдерживаться, но злость все же победила. «Заткнись, падла!» – прошипел я сквозь зубы. Молчание. Зал погрузился в тишину, и даже японцы не проронили ни слова. Только Такеда слегка повел бровью и улыбнулся. «Наверное, показалось, что вы сказали, граф», — прорычал Крупский, явно наслаждаясь моментом. «До меня дошло, что ему не досталось министерства, и вообще в голове прояснилось. Гнев куда-то улетучился, оставив меня один на один с ситуацией, а разуму совершенно не понравилось, к чему привел мимолетный порыв. Но отступать уже было некуда. Да и, чего таить, Крупский меня подбешивал. Он будто олицетворял все, что люди ненавидели в аристократах. Нет, не подбешивал. Конкретно бесил. Заткнись, громко, четко сказал я. Да как ты смеешь? Крупский очень плохо скрывал злую радость.